Глава 36. Там, откуда дует ветер. Ингрид. Снежная пелена простиралась идеально ровной гладью до самого горизонта, четко обозначенного белой и красной полосами. Белая светилась ярче, потому что свет шел из-под снега, наполняя его объемом и обманчивым ощущением живой плоти. Его поверхность, покрытая равномерной мелкой рябью застывших волн, сверкала мириадами рыбьих чешуй, слепивших глаза. Снежинки искрами вспыхивали у снежной поверхности, зарождаясь в ней. Снег шел вверх. Снег, но не снег. Мои невидимые ноги прогибали его, как если бы я шла по слою желе. Но инкубу приходилось тяжелее, он проваливался по щиколотку, а иногда и глубже, бормоча при этом ругательство, в основном на итальянском. Я даже невольно запомнила 3 или 4 его излюбленных выражения. Моим невидимым ногам было очень холодно, пальцы то и дело сводило болезненной судорогой, но искры снежинок жалили горячим. Снежинки, но не снежинки. Где-то на уровне груди воздух начинал дрожать теплым маревом, а в нескольких метрах над нашими головами летели пламенные вихри, несомые ветром. Вот уже несколько часов мы шли, сопротивляясь этому ветру, который упругой настойчивой стеной отталкивал нас от цели. Цель инкуб озвучил просто. «Идем туда». Откуда ветер дует? Снежинки не подчинялись ветру. Снег медленно стекал вверх, сливаясь с огненным небом. Своего тела я теперь не видела совсем, хотя ощущала и холод, и боль в обмороженных ступнях, и хватку пальцев инкуба, жестко сжимающих мое предплечье. Длинные пальцы охватывали пустоту там, где должна была быть моя рука. Все чудесатее и чудесатее. Следуя теории помешательства, пожелание проснуться от кошмара, подобно Алисе в «Стране чудес», перевело мои глюки в другую фазу. Только вместо кроличьей норы я свалилась в огненную яму, а сейчас следовала за белым пушистым эльмом, слабо напоминавшим кролика. Кролик Алисы был милым помощником, а это... Помню, на какое-то время я поверила в то, что инкуб может быть моим союзником, и я перестану его ненавидеть. Но ошиблась. Справиться с раздражением, которое это существо вызывало во мне, было невозможно. Клянусь, я уже стала понимать Клару, когда она хотела треснуть его топором по башке. Жалко, что не треснула. Даже тот факт, что я сломала инкубу ногу, совершенно не вызывал во мне чувства вины. Я так измучилась. Очень. До невозможности. Причем недостаток сил был еще терпим, сил пока хватало. Но мозги мои устали и выдохлись до предела. Вдобавок постоянный сарказм со стороны инкубища, которому ни разу не пришла мысль хотя бы ободрить меня или сказать пару добрых слов. На предыдущем слое или уровне, как их называл инкуб, мое тело стало понемногу становиться все прозрачнее, но я это сразу не поняла и испугалась, когда сквозь крепко зажмуренные веки стал пробиваться оранжевый свет. Он нарастал с каждым мгновением, а потом все пространство вокруг затопило сияющая взвесь, не позволявшая видеть дальше кончика носа, хотя и его я различала с трудом. Помня предупреждение инкуба о том, что мне нельзя открывать глаза, а теперь это было актуально, потому что, судя по происходящему, мои веки куда-то испарились, я в панике рассказала инкубу о том, что со мной творится. А он... Он равнодушно пояснил, что предупреждение о вытекающих глазах было всего лишь шуткой и предложил мне слезть с него до следующего перехода и добавил, словно издеваясь. «Интересный эффект совмещенных слоев. Полюбуйся, какие переливы волокон. Они обусловлены всего лишь гармоничной игрой дельта-волн и мягкой упругостью инфракрасного излучения. Но какой потрясающий...» В конце фразы... «Как если бы вши могли оценить прелесть волос Рапунцель Инкуб спокойно стряхнул меня со своей спины, лишь попридержав за руку. Я зависла в этом оранжевом нечто, полностью потеряв ориентацию. Не знаю, как там вши, но у меня чуть сердце не остановилось. Конечно, если у астральной проекции имеется сердце. Еще бы! Оказаться в сплошной массе золотистых волокон, в пространстве без верха и низа и возможности увидеть что-либо, кроме желтых спагетти, которые медленно колыхались и перемешивались. Просто мечта эстета! Но я категорически не видела, чем можно восхищаться в этом месиве. «Мы уже на месте?» — нетерпеливо спросила я. Волокна свободно проходили сквозь меня, как если бы я была привидением, и это неимоверно раздражало. К тому же меня начало мучить подобие клаустрофобии. «Нет, ждем», — коротко ответил инкуб. «Ждем чего?» «Того самого». «Чего того самого?» «Самого того». Я обиженно замолчала, но тишина лишь усиливала страх, и я, почти не отдавая себе отчета в том, что делаю, попросила инкуба обнять меня. Мне нужно было обрести хоть какую-то стабильность, даже если для этого нужно было упереться носом в жесткую шкуру инкуба. Эльм явственно хмыкнул, а потом его руки замкнули меня в надежное кольцо. Мой страх свернулся и затаился в глубине сознания. Теперь беззвучное колыхание золотистого месива погружало в сонное состояние, которому я почти подчинилась, но грубый шлепок по заду заставил быстро прийти в себя. «Не ори!» — рявкнул инкуб в самое ухо. «И не спи, нашла место. Нельзя тут спать. Делай все возможное, чтобы не резонировать с дельта-волнами, поняла?» «А что случится, если я засну?» «Игнорамус. В смысле, не знаю, это самое страшное. Как вариант, твое материальное тело может впасть в кому. Будешь лежать рядом с подружкой. А может, и что похуже». Впечатлившись перспективой, я потрясла головой. Но спать все равно хотелось до ужаса. Поэтому я решила поговорить с инкубом, чтобы хоть как-то удерживать себя в сознании. На мой вопрос, спят ли ему подобные, он сообщил, что нет, и само состояние сна он познал впервые в человеческом теле. Потом его понесло в философию, и я опять почти отключилась. Помню только, что он утверждал, что сон вовсе не так необходим людям для перезагрузки, и что, возможно, сам смысл человеческой жизни заключается именно в моментах этой перезагрузки. А кому это надо? Вот вопрос. И решать этот вопрос на собственной любимой особе он не будет. Поэтому долой сон! «Люди всего лишь мальки, резвящиеся на мелководье океана мироздания, для которых даже дрейфующий пластиковый пакет мнится посланником высших сил, принесший весть мелким повелителям мелководья. Но пакет чаще всего — это просто пакет, и лучше в него не заплывать. Ты меня слышишь?» «Слышу. Пакет есть пакет. Послушай, как тебя? Эльм, значит, все вокруг и есть астрал? А насколько реально все, что с нами происходит?» Ответ Эльма был вполне в его стиле. «Настолько, насколько нереально все, что с нами не происходит». «Ты вот сейчас сам понял, что сказал?» — тупо спросила я. «Конечно. Самопонимание, как и самопознание, являются базовыми составляющими самоудовлетворения целостной личности. К людям это относится в весьма небольшой степени, отсюда все ваши метания и психозы. Удел человека — это Виа Долороса, путь страданий». На этот раз мне, чтобы скрыть раздражение, пришлось посчитать до 15. «Эльм, хотя бы раз, ответь просто, без рассусоливаний. Ты видишь и ощущаешь то же, что и я». «Не, это ты видишь и ощущаешь то же, что я». «Как это?» «Так это. Ты астральная проекция. Глаз у тебя нет, нервов и мозгов нет. Как ты можешь что-либо ощущать? Это ты сейчас на мне паразитируешь. Спасибо за паразитку. В общем, я так понимаю, что мы внутри виртуальной реальности, которую создал мозг Софии, в том, что она напридумала. Не совсем так, но похоже. То, что, по твоим словам, придумывают люди, это лишь биллионная часть их бессознательного глюкосодержимого, которое непрерывно обновляется. Нескончаемый поток мыльных пузырей. А я сама где? Туловище мое где? Голова? Я же чем-то сейчас думаю? Ой, ты умеешь думать. Не замечал. Шучу. Так вот. Ты сейчас через меня коннектишься с жалкими остатками того, что осталось там. А там — это далеко не тут, потому что далеко. Согласись. — А у тебя самого мозги есть? — возмутилась я, вырываясь из объятий наглой твари. — Ты сам чем думаешь? — Да всем. Ха-ха-ха. Цветом, звуком, запахом. Хотя запахом трудно. Не нужно запахом. Еще могу тобой думать. Давай ты оставишь меня в покое. Рад бы, но пока нельзя. О, вот он. Держись, красавица. Сейчас полезем в сфинктер. Меня накрыло ощущение движения. Куда ты меня волочишь? Ой! Теперь я уже видела, куда. Невдалеке пространство наливалось ослепительным белым шаром. Золотистые волокна извивались, сплетаясь в змеиный ком. Спекались в пульсирующее кольцо. Инкуб оптимистично назвал его сфинктером червоточины. И я приготовилась в очередной раз зажмурить глаза, на всякий случай. Как вдруг свечение резко угасло, буквально перед нашим носом. Холостырь попался. Ну, ждем дальше. На чем я остановился? Ах, да. Даже люди осознают, что сон — состояние неестественное. Позволь привести пару цитат. Если же говорить о сне, этом зловещем и своенравном хозяине наших ночей, то смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, была бы достойна великого удивления, не будь она результатом простого неведения и непонимания опасности. Или... «Сны, смерти, лоскутки. Я тебя убедил?» «Ну да. Ты же такой умный и убедительный», — сказала я с максимальной иронией. «Ты даже не представляешь себе, насколько я умный. Ведь именно это свойство необходимо для правильного изменения. Изменение — это основа выживания. Изменение — это усвоение новой информации. Я усваиваю и изменяюсь за счет всех возможных ресурсов. Вот на настоящий момент я практически не отличаюсь по образу мышления, общения и самовыражения от стандартного человека текущего временного отрезка. Так же?» «Да, зря старалась». Инкуб иронии в свой адрес не понимал, поэтому я просто подтвердила, что он наисреднейший из наисреднейших. «Вот так-то!» — с каким-то ребяческим самодовольством заявил инкуб и потащил меня к очередному сфинктеру. Даже не знаю, сколько прошло времени и сколько сфинктеров схлопнулось перед нами, пока, наконец, мы не пролезли в один из них в самый последний момент. Переход из света в тискивающую темноту был одним из самых неприятных ощущений нашего пренеприятного путешествия. Почему-то в голове крутилась нелепая фраза «Глисты тоже плачут». Я оплакала глистов не менее сотни раз, пока нас не выплюнуло на поверхность фальшивого снега, где мое тело потеряло видимость. И вот мы тащимся против ветра, и волосы инкуба развиваются романтичным белым плащом, едва прикрывающим тощий голый зад. Он опять принял облик Йохана, хотя я очень просила этого не делать. Левая нога выгнута коленом назад после моего давешнего удара. Сломанная кость ключицы выпирает сквозь кожу. Инкуб оказался на редкость хрупким в своем астральном мире. Так ему и надо. Равнине нет конца. Если бы не ветер, то я бы подумала, что мы вышагиваем по кругу. Наверное, добрые санитары принесли мне очень сильно действующие таблеточки, и период покоя растянулся до бесконечности. Я бредящая Алиса, бредущая сама в себе. Бред, но не бред.